Часть четвертая. У Василия Волкова остался ночевать гость, сосед Михайло Тыртов, мелкопоместный сын дворянский. Отужинали рано. На широких лавках, поближе к муравленной печи, посланы были кошмы, подушки, медвежьи шубы. Но по молодости не спалось. Жарко. Сидели на лавке в одном из подним, беседовали в сумерках, позевывали, крестили рот. — Тебе, — говорил гость степенно и тихо, — тебе, Василий, еще многие завидуют. — А ты влезь в мою шкуру. Нас у отца 14, семеро поверстаны в отвод, бьются на пустошах. У кого 2 мужика, у кого 3, остальные в бегах. Я 8-й на вик. Завтра верстаться буду. Дадут погорелую деревеньку в болот с лягушками. Как жить, а? Ныне всем трудно. Василий перебирал одной рукой кипарисные четки, свесив их между колен. Все бьемся. Как жить? Дед мой выше Голицына сидел. — говорил Тыртов. — У гроба Михаил Федорович дневал и ночевал, а мы дома в лаптях ходим. К стыду уж привыкли. Не о чести думать, а как живу быть. Отец в поместном приказе с просьбами весь лоб расколотил. Ныне без доброго посула и не попросишь. Дьяку дай, подьячему дай, младшему подьячему дай. Да еще не берут косороть отца. Просили мы о малом деле подьячего Степку Ремезова. Послали ему посулы 10 алтын. Едва эти деньги собрали, да сухих карасей пуд. Деньги-то он взял, жаждущая рожей пьяная, а карасей велел на двор выкинуть. Иные, кто половчее, домогаются. Володька Чемоданов с Челобитной до царя дошел, 2 сельца ему в вечное владение дано. А Володька, все знают, в прошлую войну от поляков без памяти бегал с поля, и отец его под Смоленском 3 раза бегал с поля. Так чем их за это наделов лишить? Из дворов выбить прочь? Их селами жалуют. Нет правды...